Глава третья. Лиза застыла на мгновение, но тут же начала брыкаться. Мужчина просто пылал от страсти, и чем сильнее девушка сопротивлялась, тем жарче были ласки. Он осыпал поцелуями шею, плечи землянки и жадно мял грудь. Просунув колено между ее ног, Драгос попытался раздвинуть их. Уперевшись в его плечи, Лиза пыталась оттолкнуть, одновременно колотя кулаками. Вдруг она полностью прекратила сопротивление. Мужчина застыл в недоумении и поднял голову. «Что?» — спокойно спросила девушка. «Давай, продолжай насиловать». «Лиза!» «Давай, я ведь не смогу остановить тебя». Смежив веки, землянка отвернулась к стенке. Бывший пленник тяжело сглотнул образовавшийся ком в горле и медленно прикоснулся к ее лицу. «Лиза!» — внезапно нежно прошептал он. Девушка упорно не поворачивала голову в его сторону и не открывала глаза. С тихим стоном Драгос уронил голову, спрятав лицо между ее шеей и плечом. Лиза почувствовала, как тяжесть перестала давить на нее. «Я разберусь с Ремастином и узнаю, куда они дели Настю и Зейна», — тихо сказал Драгос. «Он тоже пропал. Если хочешь новостей о сестре, не улетай». Бросив последние слова, мужчина стремительно покинул ее каюту. Землянка силой выдохнула, поняв, что неожиданно победила большого и опасного противника, который не собирался щадить ее. Лиза была уверена, что он пойдет до конца и возьмет силой. Что именно остановило Драгоса, неясно. Черт, а кто такой этот Зейн? Ян вернулся спустя часа три. Старик сразу же поднял корабль со станции. Девушка, заскочив в кабину пилота, быстро поинтересовалась. «Ты нашел, где Настя?» «Да, и надо срочно валить отсюда. Я видел твоего любовника». «И где она?» «Они выгрузили ее и того мужика на Деруктане». «Откуда знаешь?» «Слышал, пока наш бывший пленник ломал им носы и руки», произнес Ян, состроив выразительную мину. Нахмурившись, Лиза замолчала. Перспектива новой встречи с Драгосом не радовала, но пока он свои слова сдерживал. Искал Настю и возвращался к ней самой. Хотя в последнем случае им двигало не самое лучшее чувство. Стоило ли так дразнить его? Может, надо было сменить тактику? Но каждый раз, когда мужчина предъявлял претензии, смолчать землянка не могла. Будто какие-то бесы подталкивали ее дерзить. Корабль Яна уже почти двое суток бороздил пространство вокруг Деруктана. Заняться было особенно нечем, и Лиза вновь развлекалась игрой «взбесить вопросами Януария». «А все хазанцы такие маленькие, или только ты?» «Все!» — спокойно ответил старик, начищая какие-то железяки, которые только что вынул из ремонтного ящика. На этой посудине вечно что-то ломалось и держалось на соплях. «На нашей планете гравитация плотнее, чем на вашей. Мы не вырастаем великанами». «А какие бывают расы в космосе?» «Разные». Нехотя отозвался Ян, явно не горя желанием общаться. «Есть, как мы, человекоподобные. Есть рептилоиды, наподобие даолейцев. Есть насекомоподобные и эфирные. Они самые древние». «А кого больше в космосе?» — продолжила расспросы Лиза, измаявшись от безделья и взяв в руки одну из деталей, разложенных на приборной панели. «Все зависит от сектора. Жуки предпочитают держаться вместе. Есть места, в которых живут только они, и другим лучше туда не залетать. Чревато. Рептилоиды встречаются реже, но они предпочитают обитать на планетах, а не бороздить космические просторы». «А эфирная?» — флегматично поинтересовалась землянка, внезапно получив по руке за ощупывание какой-то железяки. «Этим вообще не нужны корабли», — недовольно буркнул Ян, забирая местами проржавевшее сокровище. «Они просто как сгустки энергии. Высокодуховные и не менее высокомерные ублюдки. Вечно ищут, в чем бы тебя обвинить. Тоже мне идеалы моральности». «Они тебе не нравятся», — весело хмыкнула Лиза, давно сообразив, что старику вообще редко кто приходился по душе. «Эфирные — самые старые из обитателей космоса», — Задумчиво объяснил хазаанец, ненадолго замерев и прекратив начищать детали. «Догадываюсь, что раньше это было не так. Может, раньше была война или еще подобный трэш, и выжили только эти поганцы. Потом, когда стали открываться новые миры, они создали кодекс и стали всех грести под одну гребенку, а сами типа непогрешимых идеалов. Хотя все космические разработки жестко курируют именно эфирные». «А люди?» «Не люди, а человекоподобные», — поправил Ян. «Выглядят как мы, но с разными особенностями. Есть крылатые, рогатые, маленькие, высокие, хвостатые. И с разными цветами кожи и прочими приблудами». «В чем смысл всех звать человекоподобными?» «Смысл в том, что эфирные не размножаются. Их столько, сколько есть. И ни больше, ни меньше не становится. Рептилоиды откладывают яйца и тут же бросают потомство. Типа их выращивает общество и социум. Жуки размножаются роем, 400 самцов шпилят 3 самок, и они рожают сотнями за раз. А человекоподобные создают семьи и воспитывают свое потомство. Вот и вся разница». Это была интересная информация. Девушка решила, что разговор со стариком в кои-то веки родил вопросы для обработки мозгом. Отстав от него, землянка решила прочитать пару инфоблоков, которые раздобыла на одной из станций. Банковского железа ей не давали, приходилось выкручиваться самой. Через 4 часа голос Яна отвлек от книг. «Лиза, телепортируйся ко мне, срочно!» Девушка прибежала со всех ног в кабину пилота. «Что там, Настя?» Запыхавшись, спросила она, застыв на пороге. «Если бы какой-то корабль пытается состыковаться с нами!» Заворчал старик. «Не позволяй!» С беспокойством произнесла землянка, усевшись на кресло и вглядываясь в красную точку, неумолимо приближающуюся к центру экрана. «Легче сказать, чем сделать», — резко отозвался хазаанец. «Если он пойдет на таран, то пострадаем оба. И, как видишь, засранец не замедляется. Сдается мне, это твой любовничек». «Тем более не вздумай впустить его», — запаниковала Лиза. «Иначе скажу ему, что это ты решила уехать, не дожидаясь его, оба раза». «Вот стерва», — рявкнул Ян. «Он тут был во второй раз?» «Да, просил дождаться его после разборок с работорговцами». «Ясно. Держись». Старик защелкал тумблерами и крепче схватил пульт управления. Картинка на экране накренилась, и сила тяжести замутила пищу в желудке девушки. Голова вдруг стала взрываться от боли, но Лиза постаралась не обращать внимания. Сейчас главное — уйти от погони. Через несколько минут Ян кисло сообщил. «Он быстрее и мощнее нас. Мы не сможем оторваться. Кажется, тебе предстоит теплая встреча». «С чего ты взял, что это он? Может, это кто-то другой?» Недовольно возразила землянка, поняв, что хазаанец сдался. Вдруг открылся канал связи, и голос Драгоса наполнил кабину корабля. «Хватит летать кругами, я все равно быстрее. Стыкуюсь, и попробуйте выкинуть какой-нибудь номер». Ян, поджав губы, язвительно посмотрел на Лизу. «Есть еще сомнения?» Девушка поморщилась и почувствовала мерзкое покалывание по коже. «Блядь, как этот мужик нашел их?» «Мне кажется, на нашем корабле маяк», — с подозрением высказался Ян. «Не мог он нас так просто найти. Космос — не придорожная лужа. Тут знать надо, где искать. На удачу никто не летает». Настроение было просто ужасным, а предстоящая встреча с любовником не радовала от слова совсем. Решив, что сопротивление уже бесполезно, она молча покинула кабину пилота и пошла навстречу Драгосу. Боль уже колотила в висках, охватывая всю голову, когда мужчина вошел в стыковочный шлюз. Он был почти в ярости и не скрывал этого. «Ты что, вообще слов не понимаешь?» — сходу спросил преследователь. Изобразив полное непонимание, Лиза ответила. О чем ты?» «Я же велел тебе не улетать со станции!» Рявкнул Драгос, поджав губы. Кажется, он хотел добавить пару ругательств, но сдержался. «А кто ты такой, чтобы я тебя слушала?» Возмутилась девушка, заметив, что лишь взбесила мужчину еще больше. «Долго еще ты собираешься бегать от меня?» Зашипел он. «Драгос, с чего ты взял, что вообще являешься мотивом моих поступков?» Насмешливо поинтересовалась землянка, не удержавшись от язвительной шпильки. Этот мужик слишком много о себе воображал. «Меня волнует только один человек, моя сестра. Ты вообще никогда не фигурировал на повестке дня». Драгоса эти слова, видимо, разозлили в конец. Неожиданно схватив ее и перекинув через свое плечо, мужчина развернулся и зашагал прочь. Лиза должна была удивляться такому обращению, но она не издала ни звука. Когда артегосец принес свою добычу на свой корабль, он понял, в чем дело. Девушка потеряла сознание.